Соловьев ответил сразу же, еще первый сигнал не успел догудеть. По этой поспешности Настя поняла, что он действительно чем-то обеспокоен и с нетерпением ждет звонка. «Я хочу заключить договор на страхование дома, и как можно скорее. Пусть поставят хорошую сигнализацию». «Это не могло подождать до завтра?» — с сомнением спросила Настя. «Ты же понимаешь, что ночью к тебе представители не приедут. Но я могу дозвониться до тебя только по домашнему номеру. Ты же мне не оставила своего служебного телефона». Объяснение показалось Насте надуманным, а голос у Соловьева напряженный, тревожный. Видно, что-то все-таки у него случилось. «Что-то произошло?» «Да». «Ты не можешь говорить?» «Да». «Что, помощничек бдит?» — насмешливо сказала Настя. «Не позволяет тебе разговаривать с женщинами бесконтрольно? Или его неприязнь к дамам сконцентрирована только на мне одной?» «Не надо так. Ты не права». «Хорошо, я могу перезвонить тебе в более удобное время. Или ты настаиваешь на том, чтобы я приехала?» «Это было бы лучше всего. Но мне это сложно, Володя. Я работаю допоздна. Если это так необходимо, я могу приехать только в субботу во второй половине дня. Тебя это устроит?» «Нет, это слишком долго». «Послушай, не надо диктовать мне условия жизни. Договорились?» «Скажи, когда тебе удобно будет разговаривать. Я перезвоню. А тратить полдня на поездку к тебе только лишь потому, что у тебя такой специфический помощник, я не могу. Когда мне позвонить? Через час? Через два?» Соловьев молчал. Настя сообразила, что поставила его своим вопросом в сложное положение. Если Андрей и в самом деле находится рядом и внимательно слушает, а Владимир по какой-то причине не хочет перед ним открываться, то что он может сейчас ей ответить? «Перезвони мне через час?» Это все равно, что сказать помощнику: «Я надеюсь, что через час ты не будешь стоять у меня над душой и дашь поговорить о том, что тебе слышать не полагается». После этого можно быть уверенным в том, что Андрей спать не ляжет, а будет находиться в полной готовности подслушивать. «Позвони мне сам», — предложила она. «Минут через 40, но не позже, а то я усну. Сможешь?» «Да». «Спасибо. До завтра». Настя положила трубку. «До завтра. Ничего себе! Неужели с помощником что-то не так? Это уже становится даже интересным». А вдруг Соловьев заметил в поведении своего помощника какие-то странности, которые позволят привязать, наконец, угнанную голубую «Волгу» к обитателям мечты. Наконец ему удалось задремать. Весь вечер его тревожили две вещи — архив и Марина. Но Марина объявилась, правда, не приехала, но позвонила и извинилась. Оказалось, у нее сел аккумулятор на довольно пустынном отрезке шоссе на обратном пути из Истры, куда она ездила по вызову владельца компьютера. Понятно, что позвонить ей было неоткуда, а доброжелательный водитель, остановившийся, чтобы ей помочь, подвернулся далеко не сразу. После разговора с Анастасией Соловьеву стало спокойнее. Она обещала проконсультироваться со знакомыми в милиции и в субботу приехать. Его разбудил звук шагов. Опять Андрей полуночничает, не спит, бродит по дому. Соловьев прислушался. Нет, это шаги не Андрея. Нет, снова ему что-то мерещится. Нервы никуда не годятся, собственной тени боится. Нельзя так. Он повернулся на бок и натянул одеяло на голову. Нет никаких звуков. Ему все это кажется, надо взять себя в руки и уснуть. Внезапно он откинул одеяло и приподнялся в постели. Ему не кажется. Звуки доносятся из его кабинета. Совершенно точно. А он так беспомощен со своими обездвиженными ногами. Кто же это? Андрей? Или в доме кто-то посторонний? Если Андрей, то это можно, по крайней мере, проверить. Соловьев протянул руку и нащупал кнопку вызова помощника. Если сейчас послышатся шаги по пандусу, значит, в кабинете кто-то чужой. Да, так и есть, сверху послышались шаги. Сейчас все разъяснится. Сейчас Андрей заглянет в кабинет и выяснится раз и навсегда, что там никого нет, что все это плод больного воображения и напряженных нервов. Тем более, что звуки из кабинета больше не доносятся. Скорее всего, там никого нет и не было. Конечно, неудобно выглядеть перед помощником испуганным истериком, но пора уже покончить с этими одолевающими его по ночам страхами. 5 минут позора, зато спокойный сон. «Иду, Владимир Александрович», — раздался голос Андрея. Дверь в спальню распахнулась. Молодой человек, как и в прошлый раз, стоял босиком и в одних шортах. «Принесите мне из кабинета рукопись», — произнес Соловьев едва слышно. «Не спится что-то? Попробую поработать». «Распечатку?» — уточнил Андрей, тоже переходя на полушепот. «Нет, оригинал, японский текст». Андрей вышел, прикрыв за собой дверь. «Вот сейчас», — подумал Соловьев, — «сейчас из кабинета раздастся шум и грохот, может быть, голоса, или Андрей вернется и скажет, что в кабинете беспорядок, дверца сейфа открыта». Но все было тихо. Щелкнул выключатель, Андрей зажег свет в кабинете. Шаги. Снова щелчок, свет погашен, скрип двери. «Вот, пожалуйста, помочь вам сесть?» «Да, будьте добры». Помощник ловко приподнял Соловьева, подсунул ему под спину подушки, подал папку с держателем зажимом для страниц. «Еще что-нибудь, Владимир Александрович?» «Нет, больше ничего. Идите отдыхать, Андрей. Извините, что разбудил». «Ну, что вы?» — улыбнулся помощник. «Это же моя работа».